Глава 16. Далия. Дорогой Юстин, я жива. Со мной все хорошо. Жду вас на Схиале. Надеюсь, вы уже плывете за мной на нашем большом корабле. Но если вдруг ищете меня во Фране, то поторопитесь. Хоть я и в надежных руках, но все равно очень хочу домой. Сейчас мне помогает Эван. К сожалению, я не знаю, из какого он рода и какому Олхи поклоняется, но он добр ко мне. Не переживай. Любовь моя, свет мой, солнце мое. Я очень скучаю и виню себя каждый час за то, что не дождалась тебя тогда в праздничную ночь. Я не знаю и не помню, что случилось, но плата за мою ошибку оказалась непомерно высока. Я молюсь, святой Эвер, и прошу простить меня. Мысли о тебе, твоих объятиях, поцелуях и нашей близости дают мне надежду. Скорее хочу прикоснуться к тебе вновь. Я люблю тебя, Юстин Мао. И жду. Передай маме с папой, чтобы они поторопились. Мне тут не по себе. Страшно и одиноко. Твоя Далия.